Его иголочное состояние понять можно. Жизнь сейчас, мягко говоря, не сладкая, все считают ненормальным, и так далее, и тому подобное. Однако срываться на людей, которые едва ли не единственные во всей школе безоговорочно ему верят, не лучшая затея. Даже непонятно, что удержало Весту от того, чтобы не разругаться с ним в крайность. Просто мысленно успокоилась. Просто хладнокровно порекомендовала ему остудить свой пыл, и это просто как-то сработало. Сохранили мирные отношения и продолжили заниматься уроками, как ни в чем не бывало. Это была одна сторона медали, другая, куда более положительная. Слизеринцы к ней не докапывались, как и в прошлом году. На уроках, за слизеринским столом, в гостиной, все было довольно-таки тихо. Даже братец не утруждался бросить какую-либо ядовитую фразу в сторону ее новых друзей бросал. И нередко наслаждался гневной реакцией, практически упивался негативными эмоциями гриффиндорцев, а ее существование будто бы игнорировал. Веста, существует какая-то Веста, где, та девочка, ходящая с золотым трио, да бросьте, она не стоит ничьего времени и ничьих нервов, пустое место. Она не могла припомнить, чтобы он хоть раз хотя бы посмотрел в ее сторону, вроде, это даже хорошо, а вроде и тошно до одури, как она до такого докатилась. Если посмотреть на них двоих, и не скажешь, что они когда-то были братом и сестрой. Разные фамилии, совершенно разная внешность. Не общаются, не переглядываются, сторонятся друг друга. Просто какие-то странные, далекие незнакомцы. Я бы на твоем месте поступила так же, признается Веста, когда они с Поттером идут по заполненному учениками коридору на большой перемене. Только сейчас он наконец поведал ей о жестокой сущности наказания Амбридж. И то... только потому, что раны уже не затягиваются, а на руке остался след, который прятать практически невозможно. Вроде и раздражает, что он это скрывал, а разве она бы на его месте растрепала? Вот уж вряд ли. Серьезно, не верит он, остановившись в вестибюле. Гермиона и Рон в один голос твердят, чтобы я пошел и рассказал. Уверена, она этого и добивается, не доставляя ей такого удовольствия, как жалобы. Поттер удивленно хмыкнул, ожидал другой реакции. Амбридж, самая стервозная стерва, которую она только видела в этой школе, не считая Снейпа, пусть подавится своим ядом. Вероятнее всего, она хочет войны, хочет подавить своим авторитетом всех педагогов. И если МакГонагалл отправится прямиком к ней разбираться насчет Поттера, эта розовая жаба только обрадуется напомнить, где чье место и какие права она имеет в этом замке. «Дай хоть взглянуть», — предлагает она, кивнув в сторону его криво перебинтованной руки. Он раскручивает уже слегка заляпанный бинт и протягивает левую руку. Веста осторожно, почти невесомо касается ее, чтобы приподнять чуть повыше и лучше рассмотреть надпись, протянувшуюся по тыльной стороне ладони под средней костяшкой. «Я не должен лгать», исчерпывающе. Амбридж креативно в мерзости своих поступков. Сильно болит, терпимо, небрежно бросает он и почти что выдергивает руку из ее пальцев. Не бери в голову. Опять что-то сказала не так? Нет, серьезно, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Если быть точнее, проплывает в компании своих подружек, все в сине-бронзовых формах своего факультета. Встретившись взглядом с этим самым ответом, он расплылся в слегка скомканной улыбке и кивнул в знак приветствия. Чанг одаривает его ответной улыбкой, но... скользнув взглядом по стоящей рядом с ним Весте, слегка мрачнеет и скрывается с подругами где-то в коридорах. «Очаровательно», — язвит Веста с насмешкой. «Челюсть подбери». «Ой, заткнись», — потупив взгляд, отвечает он и забинтовывает обратно руку. «Это заткнись», — дружеское и уже привычное, поэтому, очевидно, не обидное. Обидно, по непонятным причинам, другое. Стоит распрекрасный Чанг появиться в его поле зрения, он тут же забывает обо всем. Обо всех, даже друзья, близкие ему люди, как-то растворяются в зоне его значимости, становятся мутным пятном. Она тут переживает из-за его руки, а он глазеет на какую-то девчонку, с которой даже толком не общается. «Ладно, у меня травология», задумчиво уставившись на раскрытые парадные двери, за которыми виден школьный двор и край теплиц, подытоживает разговор она. «У тебя, история магии, соболезную, увидимся тогда после урока», Поттер кивает. И они расходятся в разные стороны. Он, вглубь замка, она, наружу, в объятия начавшей уже набирать свой оборот осени. Начало сентября солнечное, приятное, но ветер уже почуял свое время года и принялся носиться с неслабой интенсивностью, щипая кожу легкой прохладой, трепля распущенные волосы и забираясь холодными щупальцами под расстегнутую мантию, что заставляет ее застегнуться на все пуговицы. Чуть впереди, группка ее одноклассников. Малфой, Нот, Забини, Паркинсон и Крэб с Гейлом. Почти полный состав королевской Малфоевой свиты. Чтобы не пересекаться раньше времени, она слегка притормаживает. Держит дистанцию, неспешно передвигая ногами по траве, шелестящей из-за уже редких сухих листьев, упавших на землю. До теплицы из-за этого она, очевидно, дошла позже них, вследствие чего, свободными остались лишь парочка мест где-то чуть ли не в самом углу, неподалеку от стеллажа с недружелюбными на вид растениями и червями, копошащимися в каких-то банках. Лучше бы обгоняла, а не притормаживала. Как и предупреждали на первом уроке несколькими днями ранее, сегодня, на первой же неделе, практика. Уход за зубастой геранью. Лучше не придумаешь. Баллов на этом уроке ей заработать не удалось, знания травологии, по крайней мере, на практике, в теории она что-то дознала, никогда не было ее сильной стороной. Зато блеснули редкими знаниями Нотты Паркинсон, хотя Веста отчетливо видела, что герань чуть не откусила Пенси палец, что почему-то осталось незамеченным от хлопочущей между столами профессора стебль. Драко же был каким-то отстраненным, работал молча, лицо непроницаемое, как плотная маска. Его в целом нельзя было назвать особо жизнерадостным в этом году. В коридорах, по обыкновению, приставал к гриффиндорцам и другим ученикам, довольно активно участвовал в деятельности старост, но когда Веста появлялась в его поле зрения, то есть в гостиной или на уроках, сразу непонятно отдалялся даже от однокурсников, плутая где-то в лабиринте неизвестных никому мыслей, и от этого в груди у нее почему-то щемило. Ее это не должно беспокоить. Драко вообще больше не должен занимать ее мысли, ни на секунду, но занимал, и занимал довольно много пространства, вытесняя иногда этим своим странным отчуждением даже мысли о более близких ей на данный момент людях. А надо бы думать, как помочь Поттеру. Амбридж ей самой не нравится от слова совсем, не обучать их маги, сейчас, когда они на пороге второй магической, сразу вспоминается Марлин, чей образ так явственно проступал перед глазами. Живая, решительная, храбрая, Марлин всегда яро рвалась в бой, была одним из самых активных, неусидчивых членов Ордена Феникса, потому что ей было много, что терять, и теперь Веста, дочь Марлин Маккиннон, будет попросту сидеть сложа руки, из-за какой-то министерской жабы. Даже Сириус и Тонг за лето научили ее большему, чем входит в программу за весь пятый курс у Эмбридж, а это были просто шуточные дуэли. «Мисс Блэк, будьте аккуратнее с водой», — пожурила неожиданно появившаяся рядом профессор Стебль, заставив вздрогнуть, когда ее руки держали лейку, из которой на рыхлую землю лилась вода. «Избыток может им повредить». Веста устало кивнула и раздраженно сдула с лица выпавшую из уже слегка растрепанного хвоста прядь волос. «Есть хоть один человек во всем чертовом Хогвартсе, кому действительно нравится копаться в грязи в этих душных теплицах, не считая этой стебль? Ах да, пуффендуйцам и долгопупсу, мазохисты». Наконец, где-то вдалеке в замке звенит колокол, оповещая об окончании мучений в грязи. Веста стягивает с ладони перчатки, скидывает с плеч желтый плащ, необходимый, чтобы не заляпать форму, и вешает его на крючок неподалеку от того недружелюбного стеллажа. Ее потрясающее место находилось в самом конце длинной теплицы, поэтому и выйти ей предстоит чуть ли не последней, пока не рассосется суетливая толпа, спешащая покинуть это пахнущее удобрениями и цветами место. Веста в нетерпеливом ожидании рассматривала ядовитую тентакулу, растущую в углу, когда выяснилось, что ей придется здесь задержаться на еще более долгое время. «Мисс Блэк, мистер Малфой, останьтесь, пожалуйста», — добродушно просит стебль, швыряя ее из мыслей в реальность. Засмотревшись на шевелящиеся щупальца тентакулы, она не сразу заметила, что путь чист, и в теплице кроме нее был лишь драка, которого от свободы отделял один только шаг до выхода. Замер, неприязненно оглянулся через плечо на профессора, проигнорировав существование сестры в стеклянных стенах. «Вас не затруднит мне помощь?» «Ну нет, нет, ну пожалуйста». Жизнь над ней откровенно издевается, смеясь прямо в лицо. «Хотела уйти побыстрее из теплицы? Получи и распишись. Помогать учителю с драка». У того отчетливо на лице читается «затруднит». Губы искривлены в отвращении, поэтому стебль продолжает. «Напомню вам, что помощь учителям входит в обязанности старост». Ее тон становится строже, но учитывая ее вид, кругленькая, низенькая, с торчащими завитками седых волос и в перепачканном в грязи платье, выглядела она не очень-то угрожающе. Драко, возможно, тоже это заметил, недовольно фыркнул. «Я не староста», — спешит напомнить Веста и удивляется тому, как почему-то дрогнул голос. «Почему она так переживает?» Аж сердце слегка ускорило свой темп. «Это просто Драко. Она целыми днями сидит с ним в одном классе, в одной гостиной, в большом зале, за одним столом, пусть и в разных углах. Пора уже привыкнуть к лицезрению этой далекой ледяной фигуры, которая когда-то была так близко, лишь руку протянуть. Знаю, мисс Блэк, но мисс Паркинсон ушла раньше, чем я успела попросить». Драко показательно выглянул из теплиц, равнодушно сообщил. «Она недалеко, я мог бы ее позвать, не хочет оставаться наедине с Вестой». «С чего бы это вдруг?» «Из чего это вдруг?» От этой мысли у Весты под ребрами теснится слякотная горечь. «Бросьте свои глупости, мистер Малфой, это займет 5-10 минут, не более того. Вы быстрее бы закончили, чем сейчас отнекиваетесь». Аргументов у него попросту больше не было, поэтому он с раздражением вздохнул и бросил рюкзак неподалеку от себя, пройдя глубже в теплицы. Профессор дала им задание убрать все пустые горшки в шкаф, навести на столах порядок после практики и перенести 3 небольших ящика с землей в теплицу 2, а сама отправилась в свой кабинет. Прекрасно, даже не согласовываясь вслух, они молча разделили обязанности. Веста взялась за перемещение горшков на их положенное место, Драко же стал по одному переносить довольно-таки тяжелые, пусть и небольшие, ящики. Если бы она не замедлилась тогда, заняла бы нормальное место, вышла бы раньше, чем Паркинсон, не страдала бы сейчас этой ерундой. Вечно она не в то время, не в том месте. «Выглядываешь метку?» — ухмыльнувшись, спрашивает Драко, когда Веста, складывая горшки в одну гору, бросила очередной внимательный взгляд на его левое предплечье, закрытое манжетом белоснежной рубашки. Сама себе не признавалась, зачем. Мысль копошилась где-то в закромах подсознания, не выдавая отчетливого, ясного ответа. Его ухмылка была ядовитой, и в глазах насмешка, но это хотя бы был тот Драко. Прежний, раздражающий, живой Драко, который лучше подденет бывшую сводную сестру в миллионный раз за день, нежели забудет о ее существовании. Ответ как-то не нашелся, не смогла подобрать слов, чтобы ответить. Потому что вообще отвечать? Да, рассматриваю. Да, боюсь увидеть черные линии на твоей руке, образующие ужасающую картину. Пусть тебе и всего 15. Подхватив третий, последний ящик, он снова исчезает из теплицы. После этого вернется сюда или уйдет, поможет ли со столом, или поспешит избавиться от ее общества. Видимо, первое, потому что через пару минут боковым зрением она видит все ту же фигуру в белой рубашке. Старается на него прямо не смотреть, чтобы не показывать свою заинтересованность. И неожиданно, прямо перед ее лицом возникает предплечье. Никакого черепа и змея на нем нет, лишь синие вены привычно просвечивают сквозь бледную кожу. «Чтобы утолить твое любопытство», — произносит он, стоя с другой стороны узкого стола, удостоверившись, что Веста рассмотрела, распрямляет обратно рукав и застегивает запонку. «Но впредь я бы посоветовал тебе не совать свой жалкий нос в чужие дела. Она же не заставляла его ей показывать. Сам это сделал. Она ни слова не сказала ему. Конечно, сверлила взглядом его предплечье, но ничего не говорила же. Мне не было любопытно», — безразлично отвечает Веста, переставляя желтую лейку со стола на комод. Врет отчаянно, скрывает истинные эмоции за шелухой равнодушия. «Я и без того была уверена, что метки у тебя нет. Это только пока». Веста благодарна Мерлину и целой вселенной, что стояла в этот момент к нему спиной. Потому что ужас, который мазнул по ее лицу мрачной тенью, не получилось бы скрыть никакой маской. Нет, это блеф. Глупые, неразумные надежды Драко, еще не равно действительности. Так что все это пустые слова, нужно просто взять себя в руки. «Мерлин, не смеши», повернувшись и скривившись в раздражении, бросает она, чтобы хоть чем-то занять начавшие от чего-то дрожать руки, продолжает уборку, смахивает со стола мизерные остатки грязи. «Какой из тебя пожиратель?» Это слово даже произносить не хотелось, все в ней, каждая частица, каждый атом, противилось осознанию того, что Драко мог бы пополнить ряды тех, у кого руки по локоть в крови, тех, кто рушит жизни с такой же легкостью, как сыграть партию шахмат. Он не такой, не как эти монстры. Характер не тот. Ты-то что об этом знаешь? Ее передернуло от концентрации презрения, которым сочился этот простой вопрос. Лишь знаю, что ты, во-первых, маловат еще для опасных дел взрослых дядь, принялась объяснять она, суетливо перемещаясь между столом и стеллажами, убирая даже то, что, возможно, убирать было не обязательно. Только бы занять чем-то тело, в котором скреблось столько отчаяния, что вот-вот чаша будет переполнена, и оно потечет из нее гноем, или, скорее уж, слезами. А во-вторых, ты обычно только говоришь, и говоришь, все уважение твоей свиты лежит на твоих угрозах. Хоть раз ты притворял их в жизнь, не лучшие качества для будущего пожирателя. Драко пробирает на усмешку. Он отводит взгляд, задумывается о чем-то, едва заметно покачав головой. И это говоришь мне ты вспомнить твою прошлогоднюю тираду? Веста наконец останавливается, откладывает серую тряпку, которую держала в руке, на стол, и становится прямо перед ним, прожигая его гневным взглядом. До того равнодушия, за которым она пряталась всего 5 минутами ранее, как до китайской стены. Это-то тут причем, тоже угрозы, объясняет он, словно это очевидно, словно говорил с 5-летним ребенком. Совершенно пустые. На твоем месте я бы поубавил дерзости в этом году. Поубавил бы дерзости. Как будто бы она так уж много дерзит. Ему лишь бы показать свой авторитет, лишь бы выпендриваться, лишь бы чувствовать себя в чем-то главным. Иначе что? С насмешкой спрашивает она, устало вздохнув. Иначе, повторяет он это слово шепотом, будто это поможет обглодать его смысл до кости. Еще одна издевательская усмешка. До тебя правда не доходит? Темный лорд восстал. Если раньше о поступках, совершенных его приближенными, говорили мало, то теперь, тянет он, подчеркивая очевидность слов, которые произносил. Теперь правда всплывает в узких кругах все больше. От этого имени в ребрах мучительно колит, но она не показывает виду, продолжая сверлить его взглядом, слушая дальше. А это значит, что все больше учеников узнают, кто был на его стороне, а кто нет. Соответственно, узнают, что твой папаша – слабак, который мухи не обидит. Осознание окутало удушающе, безжалостно. Даже дышать в этих душных теплицах стало еще противнее, воздух приходилось практически запихивать в легкие кусками. Теперь все ее угрозы из прошлого года – просто пшик, пустой звук. Осталось только отсчитывать до того момента, когда эта сплетня развеется по всем слизеринцам стремительной волной. Только почему еще не развеялась? Почему ее еще не топчут в унизительной грязи? Кто-то уже знает, спрашивает она чуть севшим голосом. Драко это забавляет, упивается этой растерянностью, этим испугом, тем, чего и добивался. Детей приближенных пожирателей, на твое счастье, не так уж много, а те, кто уже в курсе, не собираются тратить время на какую-то завравшуюся девчонку. Однако это не мешает им, если им вдруг так захочется, или, например, мне лишь намекнуть кому-нибудь вроде Паркинсон или Гринграсса об этой занимательной ситуации. Значит, другие ученики, вряд ли угроза. Если она будет сидеть тихо и ни с кем не пререкаться, а это делала она и без того до безумия редко, все будет в порядке. Ситуация шаткая, но еще не все потеряно. Оставался лишь Драко. Он и в прошлом году все знал, однако теперь картинка казалась другой. В прошлом году они были просто рассорившимися братом и сестрой. Всячески пытался ее задеть, унизить, просто чтобы причинить столько же боли, сколько причинила ему она. Теперь вовсе не чувствовалось, что их что-то связывает. Это лето стало глубоким разрывом, пропастью, отбросило их друг от друга на милю. Это лето отчетливо расставило приоритеты, расставило, кто кем кому приходится. Драко, ты же мой брат, больше похожий на детский скулеж, жалкий, отвратный. Что она хотела сказать этой фразой? Напомнить, что они бок о бок жили 12 лет. А зачем? Сама же все разрушила и теперь зачем-то одной никчемной фразой пытается сшить рваные края прорехи между ними. А все из-за чего? Драко смеется. Как-то задушенно, негромко, будто смех причиняет ему самому боль. Так мы заговорили, вскинув брови, насмехается он, и тут же серьезнеет. Тут же снова его острое лицо покрывается корочкой льда. Тебя от своего двуличия не тошнит? Сначала кинула меня, только что прямым текстом сказала, что мне силенок не хватит быть пожирателем, но зато сейчас. Драко, ты же мой брат, пародирует он ее тон, изображая практически хныканье. Ее почти трясет, нервно сглатывая, не сводит глаз с Драко, как загнанная лань уже в безвыходности смотрит на замеченного неподалеку хищника, а он, как назло, делает шаг к ней, и ей бы хотелось попятиться назад, но сзади, как ловушка, стол. Ты можешь сколько угодно шастать с этой своей тошнотворно правильной компашкой, но это не изменит твоей сути, говорит тихо, вкрадчиво, ударяя этими словами куда-то в живот, а подсознание уже шепчет, это еще не самое худшее. И правильно, ведь далее он почти рычит в лицо ядовитое. Ты все та же скользкая лицемерка. Воздух в ее легких закончился, словно его никогда там и не было, оставляя ее практически задыхаться, наблюдая за тем, как драка, закончив свою тираду, подхватывает с пола свой рюкзак и стремительно покидает теплицу. Ее бросило в чудовищный жар, и она в отрешенности заключает свое лицо в ладони, будто это поможет унять лихорадку, что бесследно колотилось под кожей. Выскрести закипающую грязь, что текла по венам сейчас вместо чистой крови. Лицемерка. Почему с ее губ сорвалась та фраза? Зачем сказала, что он же ее брат? Будто унизительно давила на жалость. Они друг другу, очевидно, никто, и эта мысль болезненно вбивает колья меж ребер, но ее нельзя отрицать. Драка сам ее сестрой уже больше не считает. Вычеркнул из своих мыслей, из своей памяти, из своей жизни. Выжег, как очередное лицо на древнем гобелене родословной. Выходные прошли в каком-то густом тумане. Уроки, мысли. Даже и не разберешь, что хуже. Будет ли хоть секунда отдыха в тишине и спокойствии? Круглыми сутками она вбивала в мозг как можно больше информации, заклинаний, определений, параграфов, лишь бы вытеснить оттуда другие мысли. Как видно, тщетно, не могла перестать обдумывать сложившуюся ситуацию. Вроде твердо решила для самой себя наплевать на факт того, что в любой момент все может вскрыться, все-таки чему быть тому не миновать, а вроде все равно время от времени прислушивалась к разговорам слизеринцев на случай, если промелькнет ее фамилия. Пока все было тихо, и пока, кажется, можно было успокоиться, если не считать того, что смотреть мельком на брата было подобно проглатыванию колючих шипов, то брошенная лицемерка слишком сильно выбила ее из колеи, оглушила, отравляя относительно спокойную школьную рутину. Благо видела на выходных она его нечасто, большую часть времени занималась с троицей гриффиндорцев в библиотеке или в большом зале, то есть на нейтральных территориях. Однако после отбоя приходилось расходиться. Гриффиндорцы, в башню, Веста, в сырые подземелья. В этом глобальный минус межфакультетской дружбы. Казалось бы, это уже не отдельная троица, а вполне неплохая себе четверка, но, как бы комфортно ты себя рядом с ними не чувствовал, к концу дня все равно придется остаться в унылом одиночестве. В спальню после отбоя она никогда идти не спешила. Среди малознакомых слизеринцев спокойнее, нежели наедине с девочками-однокурсницами в комнате. Поэтому всегда засиживалась допоздна, устроившись где-нибудь в отдалении, за столиком в мрачном углу, освещаемом лишь зеленой тусклой лампой. Вот и сейчас сидела одна за плотной книгой «Нумерология и грамматика», потому что в понедельник будет тест. Казалось бы, только начало учебного года, а уже учеников пичкают проверками знаний, умений и в особенности промыванием мозгов насчет экзаменов, которые будут только в июне. Глаза предательски слипались и ныли, словно в них выгрузили галлон песка. Отяжелевшая усталостью голова так и норовила опуститься на раскрытую книгу. Вскоре даже семикурсники стали расходиться по комнатам, и поэтому было разумно наконец взглянуть на изящные карманные часы, что подарила ей Гермиона полмесяца назад. Теперь ясно, почему здесь, после ухода семикурсников, ни души. Ночь близилась к двум часам. Ей оставалось еще отработать заклинание исчезновения по трансфигурации, но это, видимо, уже завтра, с гриффиндорцами, где-нибудь на переменах. Сейчас бессмысленно. Сейчас нужно собираться. П.С. Неожиданно. Непонятно откуда. Еще не все ушли, Веста равнодушно оглянулась, но никого по-прежнему не было. Пустая прохладная гостиная, с пустыми столиками из темного дерева и пустыми кожаными диванами. Продолжила собирать с круглого столика письменные принадлежности. Книгу захлопнула, сверху, чернильница, перо, волшебная палочка. И снова, такой же звук. Да что происходит? Она скользит более внимательным взглядом по гостиной, останавливаясь на каждой мелочи, но не обнаруживает ничего до тех пор, пока очередь не доходит до камина, украшенного искусной резьбой. Мерлин вырывается у нее, когда она подскакивает на месте от неожиданности, торопливо откладывает собранные вещи обратно на стол и, подбежав к камину, садится коленями на холодный мраморный пол. «Пап, ты что здесь забыл?» Голова Сириуса в колыхающемся огне ухмыльнулась. «Вот так и делай дочери приятно», с наигранной обидчивостью говорит он. Веста на всякий случай еще раз оглядывается, нет ли свидетелей. По-прежнему ни души, а сердце в грудной клетке колотится бешено, будто она совершает непростительное преступление. «У Гарри шрам болел», объясняет отец. «Он рассказал мне об этом письмом, а я решил поговорить с ним с глазу на глаз. Помню, как тебе обидно было в прошлом году, что с тобой так не виделся, поэтому вот», подытоживает он, вздохнув. «Но как же неудобно, что вы на разных факультетах, будь ты на Гриффиндоре». Веста как-то горько усмехается, устраиваясь на заведомо неудобном полу поудобнее. Нелюбовь Сириуса к Слизерину неустанна. Он относится к нему более или менее снисходительно только лишь потому, что на нем училась Андромеда, не похожая на других слизеринцев, и теперь учится дочь. А в школьные годы его от одного лишь вида серебряно-зеленой символики воротило, по его же словам. «Это опасно», — качает Веста головой, задумчиво коснувшись пальцами белого воротника рубашки, выглядывающего из-под темного свитера. «Не знаю, сказал ли тебе Поттер, но наш новый преподаватель Амбридж зло во плоти. Она наблюдает за всей школой, не удивлюсь, если и за каминами тоже. В прошлом году, на самом деле, тоже было опасно. Наверное, даже опаснее, чем сейчас. Тогда ему приходилось взбираться в чужие дома в деревне и пользоваться каминами там, пока хозяева домов отсутствовали. Сейчас-то он может пользоваться своим камином, в тишине и спокойствии, все куда проще». Но осознала всю опасность прошлогодней ситуации Веста только уже после того, как сорвалась в том году на Поттера. Когда обида застилает глаза, практически не вникаешь в сущность всех проблем, влияющих на мотивы человека. «Я ясно», — устало протягивает Сириус, разминая шею, что в огне камина выглядело странно. Голова будто просто переворачивалась с бока на бок. «Если уж для тебя даже это риск, то что уж говорить о другом. Я планировал предложить тебе повидаться в Хаксмиде и хотел попросить тебя уговорить друзей, а то они все о том же. Опасно, опасно». Так, Веста помотала головой, нахмурившись, пытаясь вникнуть в эти слова. То есть он предложил троице встретиться, потому что ему не сидится дома. Они отказали, и он предлагает ей. Вдобавок, предлагает уговорить троицу. Что-то ей это отдаленно напоминает. И как и в тот далекий момент, похожий на этот лишь какой-то странной крохотной ноткой, ей уже кажется, что она свихнулась, раз выслеживает такие безумные параллели. Злость вспыхивает под кожей, опаляя вены. «То есть ты для этого решил со мной связаться, только чтобы Поттера подговорить?» «Что?» — хмурится Сириус. «Не перевирай мои слова, я подобного не говорил. Напротив, неважно», — резко обрывает его она, в раздражении отведя взгляд куда-то наверх, на раскрывшую свою пасть каменную змею, высеченную на стене над камином. «В любом случае, нет, ни за что. Какой еще Хаксмит? Тебя и так на вокзале видели, это уже подозрительно. Поттер даже говорил, что Драко отвесил в его сторону какую-то шутку, связанную с собаками или что-то в этом роде. Возможно, Люциус видел Сириуса в собачьем обличии на вокзале. Другой вопрос, откуда он узнал о его анимагической форме? Может, Снейп сказал. Как бы сильно Дамблдор ему не доверял, он мог растрепать своему старому приятелю что угодно. Удивительно только, что Драко бросил это именно Поттеру, не Весте, хотя это было бы логичнее. Какой смысл поддевать крестника Сириуса, если можно поддеть родную дочь? Сириус смотрел на нее удивленно, будто не узнавая. «Малышка, не будь такой занудой, а ты не будь таким подростком». Сама поразилась, сама до ужаса испугалась того, что сорвалось ядом с языка. «Это же болезненная тема, опасная зона, старые рубцы. Вообще думает, что говорит, срываться на близких – не лучшая затея, уже превращается в Поттера». Сама же и унимала его беспричинный гнев на друзей, а теперь Сириуса это наверняка задело, как длинной иглой, под ребра. Что он теперь скажет, лишь бы не вылилась в ссору? Она себе не простит, если разругается с отцом в первую же неделю разлуки с ним. «Я здесь, только чтобы увидеть тебя», на удивление спокойно отвечает он, и у Весты от этого еще больше стыд разгорается под кожей. «Ты воспринимаешь все слишком в штыки. Что на тебя нашло? А на тебя?» Хотелось бы спросить в ответ, но она молчит. Прикусывает в задумчивости нижнюю губу, чтобы не ляпнуть еще что-нибудь, за что будет еще более стыдно. Веста просто устала. Всего 7 дней, а за это время на нее вылилось несколько бессознательных попыток Поттера разругаться с друзьями из-за чертовщины, что происходит в его жизни. На ней гора своей домашней работы и помощь Поттеру с его уроками. И на ней вселенский страх того, что прошлогодняя ложь раскроется. Эти 7 дней она ворочается, коптится в какой-то вязкой, тягучей собственной грязи мысли и копании в себе и окружающих, и каждая чертова мелочь может вывести из себя. Никто в этом не виноват, но все равно на душе как-то гадко, хочется вычистить эту слякоть без остатка, а нечем. Не знает, как, и теперь срывается на своего же отца. Просто устала, выдыхает она лишь 1/100 этих рассуждений, пряча, уже по обыкновению, все самое главное глубоко внутри, под скрипучий замок. Прости меня, и главное, почему бы не рассказать, почему бы не выговориться, раз наконец встретились, пусть и через камин. Черт ее знает, сама себя не понимала, но выговориться сейчас было бы даже тяжелее, чем промолчать. Что-то случилось, обеспокоенность льется отовсюду, от его заботливого тона, от его взгляда, в котором отражаются языки пламени, а от этой нежности, этой обеспокоенности, почему-то, еще хуже. Лучше бы она сейчас была на Гримма, там, с отцом, в этом прогнившем доме, но подальше от проблем, которых за 1 неделю и так уже по горло. Нет, не бери в голову, просто школа, домашка, тесты, злобные учителя. Сам понимаешь, лучшие годы моей жизни, шутит она и даже умудряется натянуть на лицо улыбку, почти искреннюю. Сириус усмехается тоже, с ней сильно досаждает, не сильно, не переживай. Пока еще не вошел во вкус, снова пытается она расшатать свое настроение хоть какими-то намеками на шутку, растянув губы в улыбке еще больше и задумчиво отведя взгляд. И этот взгляд цепляется за фигуру в дверном проеме, отчего улыбка тут же увядает. Веста вздрагивает и тут же испуганно машет рукой отцу, чуть не опалив себе пальцы жаром. Его голова, сразу все поняв, мгновенно исчезает, оставляя в камине лишь колышущееся пламя, словно никого и не было. «Ты чего не спишь?» – непринужденно спрашивает она, поднимаясь на ноги, что слегка затекли от сидения на каменном полу. Слишком непринужденно, слишком по-доброму. Из-за глобального смятения даже забыла на секунду, что с фигурой, которая расслабленно привалилась плечом к стене и скрестила руки на груди, она, негласные враги, нужно было съязвить, натянуть ядовитую маску, и вот это уже было бы реалистичной непринужденностью. Но все и так уже катится в тартарары, не остановишь даже жалкой попыткой вести себя реалистично. Если ты уже успела забыть, я староста, равнодушно напоминает Драка, слежу за порядком, чтобы никто не сидел допоздна, не использовал камин ни по назначению, с напускной размытостью уточняет он, с якобы размытостью, но фраза не размыта, удивительно отчетливо говорит, ты спалилась, сестренка. Представив на мгновение, как он действительно говорит это сестренка, она невольно передергивает плечами. Проклятие, как давно ты здесь стоишь, спрашивает она, чувствуя, как сухо во рту, мозг работал усиленно, шестеренки крутились, крутились, а предположений, как выбраться из не самой завидной ситуации, не было ни грамма. За лето, вдали от всего слизеринского и змеиного, почти разучилась лгать. Достаточно. Это достаточно слишком многозначительное, чтобы не понять, что ей конец. Пора отправлять сову за гробом и писать завещание. Веста обычно не матерится. Не считая магических выражений, связанных с Мерлином и мифических созданий, она не позволяет себе материться, ведь это такое магловское, такое непотребное. Ее не так воспитывали. Сейчас так хотелось, так сильно хотелось, черт возьми, выдохнуть 1 единственное, короткое, но очень емкое. Ну и чего ты молчишь? Вскинув светлые брови, разрезает Драка затянувшуюся паузу. Мысленно отсчитываю секунды до того, как скоро ты побежишь жаловаться Амбридж или Снейпу. Лучше бы Снейпу. Дай Мерлин, чтоб он пожаловался Снейпу. Он же вроде на их стороне, он за хороших. Звучит смешно, но он вроде за хороших. Только вот Сириуса он терпеть не может и только рад будет ему подпортить жизнь. Может быть, Дамблдор не позволит? Пусть тогда лучше Драка вообще никому не говорит. Наивно, но пожалуйста. Боже, ну почему такая несусветная чертовщина происходит именно с ней? И с Поттером тоже. Разделили все возможные невзгоды и вогрузили себе на подростковые плечи. Как насчет Грейнджер, Уизли? Почему бы не разделить вселенские несчастья и на них тоже, чтобы каждый в четверке нес что-то легкое, почти невесомое, а не двое, почти всю существующую тяжесть. словно настигла карма, расплачивались теперь за все грехи. Осталось только понять, в чем они могли так сильно нагрешить. «Я не побегу», — заявляет Драка, заставив брови Весты в непонимании сдвинуться на переносице. «Пока что, а, теперь понятно, теперь это имеет смысл. Ну разве не сволочь, шантажировать же теперь будет. Тогда становится ясно, почему это он так легко показался. Мог бы притаиться, прослушать весь разговор от и до на случай, если вскроется что-то более занимательное, весомое, и потом незаметно отрапортовать кому-нибудь из учителей. Или, может, сразу отцу, а там и пожирателям, если им есть хоть какое-то дело до Сириуса Блэка. Нет же, сразу явил свое присутствие. В этом вся его суть угрозы. Она об этом уже говорила, думала, анализировала. Вся ее жизнь проходит в каких-то вечных рассуждениях. Так и свихнуться можно. Драка явно хочется держать ее на крючке. Ему хочется контролировать все и вся. Это по наследству передалось ему от Люциуса, но Веста уже второй год как сорвалась с его крючка. А теперь такая изумительная возможность снова получить над ней власть. С гриффиндорцами у него это не работало. Он знал, гриффиндорцы предпочтут скорее понести все, даже самые жестокие наказания за свои деяния, нежели быть в долгу за молчание у какого-то там Малфоя. А Веста? Веста недостаточно гриффиндорка. Веста не хочет, чтобы он растрепал все администрации. Тогда начнется самый настоящий допрос. Учителя и министерские вполне могли догадываться о связи беглеца с собственной дочерью, но это лишь догадки, они не имеют никаких оснований ее серьезно подозревать. Если бы спросили, куда она делась после побега от приемной семьи, она бы ответила, живет у семьи Танксов. Они бы это с радостью подтвердили, все уже обговорено в деталях заранее. Теперь у них в руках, с подачки Драка, будет прямое доказательство общения Блэков. А это уже плохо, катастрофически плохо. Это уже серьезные допросы. Возможно, даже кого-то из министерства к ней приставит летом, чтобы выяснить, не связывается ли она временами с опасным преступником. И по мелочи, Сириус теперь больше не сможет даже просто пользоваться камином, если Амбридж узнает. Веста переживет, наверное, но если с Поттером что-то случится, у него что ни день, так новая катастрофа, то шрам, то еще что-нибудь. Удивительно, как вообще она может в такой ситуации думать о нем, а не о собственной шкуре. Нет, о своей шкуре она думает тоже, но каким-то невообразимым образом распыляет свои переживания сразу на несколько фронтов. Еще немного, и такими темпами она точно лишится рассудка. Что тебе нужно? От ее голоса веет ледяной злобой. Серые глаза, казалось, слегка потемнели под натиском всего этого безумства. А Сириус ведь просто хотел увидеть дочь. И она была этому даже рада, когда волна беспричинного раздражения утихла. Рада теперь, почему у нее все не может быть просто, легко, не настолько проблематично. Вселенная словно наказывает ее за каждый ее шаг. Пока, ничего. Но год только начался. Кто знает, в чем может понадобиться твоя помощь. Помощь. Прекрасно. Откровенный шантаж с целью получения выгоды у нас теперь зовется помощью. Тебе от самого себя не противно? Кривится она в отвращении. А тебе от себя? Парирует он, растянув губы в ухмылке. Ох, как ей противно. Драка даже представить не может. Бросил невзначай, почти наугад, в ответ, но попал в самую середину мишени. Ведь Веста вместо того, чтобы поставить его на место, принять все последствия с гордо поднятой головой, глотает обиду в унизительном молчании. Мерзость. Все, мерзость. Ей 15, а ей уже невыносим весь этот мир со всеми его прелестями в виде всевозможных несправедливостей. Знаешь, продолжает он с усмешкой, это в какой-то степени даже забавляет. Все твои секреты каким-то чудом всегда летят мне прямо в руки. Мне даже не нужно ничего делать. Ха-ха, очень забавно. Да, это уже невыносимо. Пытается ее добить или как? Веста фыркает и, проигнорировав его слова, возвращается к брошенному столу, о котором чуть не забыла. Берет стопку своих вещей и, прижав в груди, стремительно идет к коридору спален, лишь бы миновать этого самовлюбленного придурка без происшествий. Куда уж там, словно читая мысли, моментально преграждает ей дорогу, довольный собой, продолжающий наслаждаться своим нынешним превосходством. Мы договорились, мое молчание взамен на выгоду, выгода, слово-то какое-то омерзительное. Раньше оно ей таким не казалось. Оказавшись по другую сторону баррикад, взглянув на него под другим, более ярким ракурсом, она бы с радостью вернулась во все те моменты в прошлом, когда сама пыталась шантажировать, и изменила бы все к чертям. А еще было бы лучше послать сейчас к чертям его. К чертям, к драконам, кентаврам, соплохвостам, куда угодно на растерзание. Бесит, бесит, бесит. Не удивиться, если кожа сейчас воспламенится, ведь под ней все полыхало жгучей ненавистью. Договорились, цедит она сквозь зубы, и он, довольно кивнув, делает шаг в сторону, пропуская сестру в коридор. Отряд Дамблдора, Грингер, только у тебя могли отнять баллы за то, что ты прочла весь чертов учебник, поражается Веста, склонившись над общей теорией заклинаний, расположенной на скрещенных ногах. Сентябрьское солнце слегка слепило глаза, поэтому она раздраженно подставила ладонь козырьком ко лбу, водя взглядом по страницам. По заклинаниям скоро проверочная, поэтому опять «зубрежка, зубрежка, зубрежка». «Я не виновата, что не согласна с автором», отвечает Грингер, прислонившись спиной к плотному стволу дерева. Они разместились вдвоем неподалеку от Черного озера, прямо на траве, устланной уже начавшими падать сухими, желтыми листьями. Ветер раздражающе трепал волосы обеим, но, в целом, погода была удивительно приятной. А кто недавно говорил Поттеру, что лучше на ее уроках не высовываться, это же другое. С этим нельзя не согласиться, одно дело талдычить, что тот, кого нельзя называть, восстал, а другое, высказать свое мнение по поводу высказываний в учебнике, но суть приблизительно одна. На уроках Амбридж лучше вовсе не показывать виду, притаиться, внимать бредовым идеям министерской жабы, можно даже сделать вид, что якобы соглашаешься, что подлипло насовсем. Предлагаешь ничего не делать, с холодком осведомляется Грингер, когда Веста озвучивает свои мысли, и вспыхивает легкое, колючее раздражение. Вовсе я не это предлагаю, кривится она, захлопывая учебник, ведь все равно не получается вникнуть во все эти параграфы и дебри извилистых длиннющих предложений. Просто не в лоб же, это вам ничего не даст, нужно думать над обходными путями, например, да что угодно, например, хороший вопрос, что, например, все казалось таким очевидным и в то же время до безумия размытым, простое размытое нужно что-то делать и простое размытое не в лоб, на этом все ее идеи заканчивались, мысли у нее явно были заняты не школьными заговорами, с вечера воскресенья Драко, встречаясь с ней взглядами, всегда отвратительно мерзко и язвительно ухмылялся, напоминая о унизительности ее положения. От этого каждый раз дыхание спирало, и кому-нибудь врезать хотелось, да некому. Да и она же девочка. Ее воспитывали не так, хотя если бы с рождения ее воспитывал Сириус, она бы не удивилась, если бы врезать кому-нибудь было обычным для нее делом, будничной рутиной, разрядкой после тяжелого, нервного дня. К слову об отце, на днях пришло длинное письмо от Сириуса, где он спросил, все ли в порядке после того вечера и, если он подпортил ей жизнь своим появлением, то ему очень и очень жаль. Жизнь он ей даже не то чтобы подпортил, а все попросту стремительно покатилось куда-то в раскрывшую свою пасть пропасть. Но, видя его глубокое сожаление, она попросту не могла злиться на него, и вся злость бурлила и скапливалась в одну сторону, Драко. Если бы не он, она бы просто побеседовала с отцом, которого, нельзя не признать, видеть было действительно приприятно. Поэтому она, чтобы он не трепал себе нервы понапрасну и не винил себя еще и за это, ответным письмом написала, что все в порядке. Просто заходил один из старост, даже не уточнила, кто именно, но Сириуса тот якобы не увидел, поэтому, пронесло. Так и не придумав ничего, например, Веста с тяжелым вздохом, в задумчивости, прислоняет сложенную книгу ко лбу, словно это как-то поможет придумать. Буквы сложатся из нудных параграфов в нужные слова и вольются в голову. Было бы неплохо. На самом деле, у меня была одна мысль, видя отчаяние подруги, невзначай признается Грингер. Но я о ней еще даже Гарри не говорила, просто несерьезная мысль. Веста выпрямляется, отложив учебник и внимательно посмотрев ей в глаза. Я заинтригована. Гарри мог бы учить нас защите от темных искусств. Вместо Амбридж, он же с темными искусствами сталкивался уже года 4 подряд, кому как не ему знать все, что может потребоваться. Поттер в качестве учителя с его нынешним не совсем стабильным эмоциональным состоянием выйдут довольно-таки занимательные занятия. Задумчиво вытянув губы, она откинулась слегка назад, уперев руки в сухую траву чуть позади себя, прокручивает эту мысль в голову еще раз. Поттер в качестве учителя. Подпольное школьное сообщество, мне нравится, выносит она вердикт, растянув губы в ухмылке. Да нет, не сообщество, отнекивается Грингер, помотав головой, скорее как в прошлом году, когда Гарри готовился к испытаниям, только вчетвером. А почему бы не созвать всех желающих тогда? Наверняка найдутся добровольцы. Мысль создать целую группировку учеников, желающих дать отпор, завораживающе манила своим сладким шепотком. Это же почти как Орден Феникса, только с младшим поколением. Я Гарри пока даже о первом варианте не говорила, а ты тут о целом сообществе. Не думаю, что он будет рад. Тогда заставим. Поднимается на ноги Веста и отряхивает юбку от припавших к ней сухих листьев. Грингер посмотрела на нее снизу вверх с укором. Что, а кому сейчас легко? Так качает головой, отведя отрешенный взгляд. Да что такого-то? Звенит предупредительный колокол, и Веста кивает головой в сторону замка, протягивая Грингер руку. Та на нее опирается и поднимается следом на ноги, принявшись собирать разложенные по траве вещи. «Не знаю, Веста», — сомневается она. «Мне кажется, все должно быть на добровольной основе. Суровые времена требуют суровых мер», — с видом философа заключает Веста, с трудом утрамбовав учебник в рюкзак, и без того наполненный книгами почти до края, и они улыбаются, идя к замку вдоль школьного двора. Разумеется, они его заставили. Если быть точнее, уговорили, но смысл один. Подпольной организации быть. Волна энтузиазма по этому поводу ее прямо-таки захлестнула, заставила словно проснуться, взбодриться, воспрянуть от какого-то затяжного тревожного сна, длящегося уже две недели. Словно окунулась в какую-нибудь очередную магловскую книгу, где группа подростков организует тайное общество, только с магией, которой веяло в каменных стенах готического замка. Звучит гипнотически заманчиво. Даже ухмылки Драка уже не так напрягали. Пока что ему в голову не пришло, как именно использовать такое выгодное положение, поэтому пока можно жить относительно спокойно. Пока можно целиком и полностью броситься с головой в этот омут тайный интриг против министерства, пусть на данный момент все принимало довольно маленький, даже чуточку по-детски наивный масштаб. По пути в Хаксмит на первое собрание она слегка волновалась, но Поттер, естественно, волновался куда больше, поэтому пришлось запихнуть свою тревогу куда подальше, чтобы хоть как-то успокаивать друга. Неловко сказала, что из него выйдет отличный учитель. Он энтузиазм не особо оценил, только благодарно кивнул и задумался о чем-то своем. Поддержка из нее, как обычно, никакая. «Рон, ты же староста», – прошипела Грингер, когда Уизли в кабаньей голове предположил, что бармену явно плевать на возраст здешних посетителей и вполне мог бы продать им огневиски, которые тому уже давненько хотелось попробовать. Что-то подсказывало, Уизли прав. В этом затхлом, грязном месте даже тролль может пройти, постояльцам и бармену будет глубоко все равно. Я, кстати, пробовала, невзначай бросила Веста, задумчиво ковыряя ногтем слегка облезшую поверхность круглого столика. Воцаряется тишина, и она поднимает взгляд, встретившись с тремя парами удивленных глаз. Что такого? Сириус сказал, что лучше я попробую впервые с ним, чем в какой-нибудь малознакомой компашке, и дал сделать пару глотков. Грингер неодобрительно сжала губы в полоску, а по веснушчатому лицу Уизли скользнула зависть. Зря, на самом деле, такое себе удовольствие. Неслабо обожгло горло, она тут же закашлялась и потом поклялась, что никогда больше эту гадость пить не будет, на что отец только по-доброму рассмеялся, потому что так клянется каждый, а потом через пару годиков, или может даже раньше, возвращается к этому гадкому, но эффективному напитку. Мне он попробовать не давал, хмыкнул Поттер, откинувшись на деревянную спинку скрипучего стула. Вряд ли Поттер этого хотел бы, если бы знал обстоятельства. Очередная ночь в родном негостеприимном доме. Уизли и Грингер на тот момент еще не приехали. Веста рывком просыпается от звука разбитого стекла, с тревогой на душе, как с колючей проволокой, обвивающей легкие, спускается вниз по лестнице и видит в столовой своего отца, волшебной палочкой собирающего осколки посуды в первоначальный вид. Видя разбуженную дочь, он извиняется, говорит, что случайно задел, когда доставал стакан. Сперва хотел спрятать пыльную бутылку огненного виски Агдена, стоящую на столе, но Веста уже увидела, поэтому передумал и просто предложил попробовать. Сказал еще, что по опыту знает. Первая попытка выпить виски в компании старшекурсников ничем хорошим не заканчивается, поэтому пусть она будет заранее знать врага, то есть действие алкоголя, в лицо. Казалось бы, обычная ночь, обычные посиделки с отцом, но Веста понимала, не просто так он не спал этой ночью, не просто так достал из буфета алкоголь, к которому не притрагивался в ее присутствии, не считая какого-нибудь кубка вина, как при первой встрече этим летом. Веста узнала о причине бессонницы отца только спустя пару недель после этого. Люпин, в одном из разговоров о Марлин, назвал дату ее смерти. И, благодаря этой недостающей ранее детали, у Весты наконец в голове сложился пазл. Это было до приезда миссис Уизли, уточняет Веста, усмехнувшись. А при ней он бы вряд ли рискнул. Но не переживай, уверена, и тебе он когда-нибудь даст почувствовать себя взрослым мальчиком. Поттер фыркает, но на его лице в кои-то веки появляется улыбка от ее привычной непринужденно поддевающей его манеры общения. Не знаю, мне кажется, пробовать алкоголь в 15 лет, крайне рано, сжав ладони на немного грязной снаружи бутылки сливочного пива, подмечает Гринджер. Я с этим и не спорю, пожимает Веста плечами и, в скуке скользя взглядом по этому сырому помещению, натыкается на начавших толпой входить в бар людей, будущих членов тайного общества. 2-3 человека придут, говорила Гринджер. Она, видимо, забыла добавить нолик справа. Может, это даже к лучшему. Чем больше, тем эффективнее. Веста Малокова из них знала, только как-либо мелькавших у нее перед глазами за эти 5 лет, то есть Долгопупс, Чанг, Лавгуд. Ну и, очевидно, близнецы Уизли с их младшей сестренкой и тем темнокожим другом, которого она видела на втором испытании в прошлом году. Остальные, просто отдаленно, очень смутно знакомые лица, но не была с ними знакома лично. Пуффендуйцы, когтевранцы, в особенности, гриффиндорцы. Их было подавляющее большинство. Вот тебе и небольшой школьный кружок. А она что здесь делает? Изучающе глянув на сидящую рядом с Поттером Весту, буркнул один из пуффендуйцев, самый дотошный из присутствующих. Захария Смит, кажется. Ему, кажется, только и хотелось, что прицепиться к кому-нибудь и не слезать, поливая того своими заговорщическими недовольными речами. Как смысл жизни? Сперва Поттер, которому этот Смит сначала не поверил насчет того, кого нельзя называть. Теперь, когда все уже вполне поверили происходящему и дружно смягчились, наступил черед Весты. Она же слизеринка, объяснил он с видом, будто говорил очевидное, когда несколько рассеянных взглядов в толпе устремились на него, да еще и Малфой. Она первая нас сдаст, помяните мое слово. Ты за этот вечер и то больше показал себя слизеринцем, чем она, так что сделай милость. Заткнись, неожиданно огрызается младшая Уизли, прежде чем Веста, или кто-то из гриффиндорского трия, успевает хоть что-то сказать. Почувствовав, как от этой защиты внутрь потекло какое-то приятное, успокаивающее тепло, она слегка опустила голову, пряча улыбку в окутывающем шею шарфе. Смит только закатил глаза, недовольно скрестив руки на груди. К слову, прокашлившись и выходя слегка вперед, начинает Поттер, и Весту пугает это к слову, потому что, видимо, речь пойдет о ней. Я бы хотел обсудить этот момент заранее. Как вы могли заметить, Веста она Веста Блэк, кстати, и не думаю, что она одобрит, если вы будете называть ее Малфой, уточняет он. И Веста отстраненно усмехается, даже не поднимая взгляд на присутствующих, которые наверняка сейчас ее рассматривали, как какой-то экспонат. Уже давным-давно она наш друг, и лично я целиком и полностью ей доверяю. Поэтому если у кого-то по поводу ее присутствия здесь есть какие-то претензии, мы никого из вас не держим. Но Блэк останется точно, как бы недовольны вы этим ни были. Напоследок он накидывает толпу вызывающим взглядом и, на удивление не встретив никаких претензий, опускается обратно на стул. «Я польщена», — шепчет она со смешком, чуть наклонившись к нему в бок. «Буду признателен, если и ты будешь дружелюбно по отношению к ним, а не язвить, как обычно». Это уж вряд ли. У Весты крайне маленький запас каких-то внутренних дружелюбных ресурсов, и его не всегда хватает даже на близкий круг людей, а тут – незнакомцы, которые смотрят на нее, как на дикое животное, сбежавшее из джунглей, или ядовитую змею в глубоких лесах. Очень постараюсь, встретившись с несколькими такими лицами взглядом, отрешенно, с капелькой высокомерия отвечает она, но, ты же знаешь, обещать не могу, остолбени. И девчонка с пуффендуя отлетает назад. Веста переборщила, и об бок перелетела специально разложенные сзади подушки, приземлившись прямиком на голый пол. Кряхтя, поднялась на ноги, потирая поясницу. В какой-то степени, и по делам ей, она была одной из тех, в прошлом году, кто носил дурацкие значки, придуманные слизеринцами против Поттера. Можно считать, Поттер отомщен, пусть это и получилось случайно. Это была уже третья ее напарница. Небольшая кучка девочек просто заметила, что за последние пару занятий в Весту не попало еще ни одного заклинания, потому что та этого попросту не позволяла, и они решили попытать силы против нее по очереди. Пока что безуспешно, потому что отзеркаливать заклинания – первое, чему Веста научилась при шуточных дуэлях с Сириусом и Тонкс, потому что это практически жизненно необходимое умение. А вот пользоваться оглушающим самой ей доводилось даже раньше. Против тех пожирателей, неизвестно, попала ли она в тот раз, но здесь, в стенах выручай комнаты, она попадает с завидной меткостью. «Блэк, наша задача научиться, а не покалечить других», — укоряет Поттер, заметив происходящее. «Я виновата, что я уже все это знаю», — скучающе вздыхает она, наблюдая за тем, как Аббат возвращается к подружкам, которые чуть ранее тоже испытали на себе блэковский удар заклинанием. «Тогда помогай другим. Ты же хотела быть учителем, хотела, но не со своими ровесниками же. Когда ты профессор, ты общаешься с теми, кто по определению стоит ниже тебя. Это наверняка проще». Веста закатила глаза и осмотрела зал в поисках жертв. У старшекурсников все более или менее получалось, Долгопупсу помогал уже Поттер, а лезть в компании девчонок-ровесниц у нее особо желания не было. Поэтому она остановила свой выбор на двух мальчишках с мышино-коричневыми волосами, младше нее, один, где-то на год младше, второй, совсем уж кроха, курс второй, кажется. Братья Криви, если она не ошибается, они оба поочередно взмахивали волшебными палочками, на время парализуя друг друга чарами помех. Веста понаблюдала некоторое время со стороны, а затем, в перерыве этой непрекращающейся цепочки заклинаний, подходит ближе и сцепляет пальцы в замок. «Ну, как успехи, мальчики?» Младший из них испуганно округляет глаза, видимо, не привыкший находиться в обществе хоть кого-нибудь из слизеринцев, и с приоткрытым ртом вопросительно смотрит на своего брата, ища в нем поддержку. Тот более открыто дружелюбный и, видимо, смелый, поэтому взял удар на себя. «Никаких проблем», — с энтузиазмом отвечает, мотая головой. «А почему чары помех, а не оглушающие?» Импедименту они прошли уже как пару уроков назад, причем у большинства все прошло с удивительным успехом, отчего Поттер всю неделю сиял. Достижения своих учеников поднимали ему настроение куда больше, чем Веста могла себе представить. А ведь это она, вроде как, планирует в будущем ринуться в преподавательскую деятельность. Может и Поттера с собой утянуть, зачем ему это мракоборство? «Просто тренируем старые», — объясняет Криви, — «а оглушающие тоже уже выучили. Могу я проверить?» Поднимая палочку и делая шаг назад, спрашивает она, заранее довольно скептично настроенная. Криви сперва замирает, тоже округлив глаза, как совсем недавно его младший братец, но после уверенно кивает и поднимает свою. «Остолбени», — неспешно, чуть ли не нараспев, произносит мальчик, также неспешно выводя формулу, будто по крупицам собирая силы на воспроизведение заклинания. Веста равнодушно махнула рукой, и заклинание отлетает в сторону, разбиваясь об висящее на каменной стене зеркало. От этого на нем с треском появляются глубокие трещины, но магия, выручая комнаты, тут же возвращает зеркало в прежний вид, словно ничего и не произошло. Медленно выносит она вердикт. Криви огорченно поджимает губы, слегка потускнев. «Нечего дуться», — хмыкает она, опуская палочку. Подходит ближе и слегка наклоняется, потому что Криви, хоть и был всего на год младше, был довольно невысокого роста. «За это время ты мог бы быть уже, в лучшем случае, парализован, а в худшем – убит. Развивай скорость». «Понял», – Криви понимающе кивает, и Веста выпрямляется, показывая этим, что выдача советов окончена, поэтому мальчик мигом возвращается к брату, начав что-то лихорадочно с ним обсуждать. Даже странно, желание находиться в отряде у старшего Криви она могла понять, а второй, ему всего 12, какой из него боец? Возможно, не каждый хочет именно бороться. Возможно, кто-то просто хочет научиться практике, раз на уроках выдается только скупая теория. Но Веста этого не понимала, ее настрой был неразрывно связан с желанием противостоять. Кому или чего, она сама не до конца осознавала, но это желание бурлило в крови, обдавая неугасаемым жаром. «Не стыдно малышню пугать?» – упрекает один из близнецов, появившись рядом. «Искренне жаль будущее поколение, у которого ты будешь преподавателем. Да-да, так можно и с ней помстать. Осталось только волосы перестать мыть», – смеется второй, появившись рядом. Веста усмехается, скрещивая руки на груди. Обычно Фред – большая язва, чем его брат, поэтому можно предположить, что ему принадлежит первая фраза, а вторая – Джорджу. Внешне их различать у нее все еще не выходило, а когда она спросила, как это делает Поттер, как он их вообще различает, он сказал, что само как-то получается. И это говорят люди, ставящие опыты над первокурсниками. В отличие от Грейнджер, она не была особо против этого, но нельзя же просто проигнорировать их очередные подружеские язвительные выпады. «Не надо нам тут, это же для благих целей», с видом благодетеля отвечает Фред. «И мы им платим», напоминает Джордж. «Более того, когда мы в августе подарили тебе коробку наших изобретений, ты и слова не сказала, так что не тебе на это жаловаться, дуэлянточка. От подарков на день рождения неприлично отказываться, вообще-то». Ну и да, естественно, подарки действительно были неплохие, поэтому не ей жаловаться, и она просто меняет тему, заворачивая в другое русло. «Мерлин, почему это так мерзко звучит?» Смеется она и произносит шепотом, повторяя, «дуэлянточка». Аж передернула. «Дуэлянтка» еще куда ни шло. К этому она хотя бы уже привыкла, но это уменьшительно ласкательное и отвратительное режет слух. Зато по существу, все лето игралась в дуэли, а теперь поучаешь других. Смотри, не зазнайся, отходя чуть подальше, потому что Грейнджер и младшие Уизли решили выйти в центр, чтобы потренироваться в оглушающих, шутит Фред. Веста, задумавшись, тоже следует за близнецами чуть в сторону. А что еще ей делать? Если это у нее получается значительно лучше других, тренироваться с двумя орденовцами летом, это вам не с ровесниками после уроков ерундой заниматься. Вы тоже могли бы в них играться, но только вы играли в изобретателей, так что не моя это вина. Однако нам это не помешает понизить тебе самооценку, показательно взмахивая палочкой в воздухе, произносит Джордж, намекая на дуэль.